Глава 37. Два человека в хаке продирались сквозь заросли. Один из них, согнувшись, нес на спине раненого товарища. Его положили в укрытие за упавшим деревом, а сами вскинули винтовки и открыли огонь, целясь в самую чащу леса. Равнодушный голос сообщил, что Восточный Тимор ведет отчаянную борьбу с президентом Сухарто и его террористическим режимом. Человек на трибуне нервно шелестел бумажками. Он изъездил много мест с докладами о своей стране, и сегодняшний вечер был особенным. В зале клуба иностранных корреспондентов в Таиланде собралось не так много народу, человек 40-50, но все они были важными персонами и могли донести его слова до миллионов своих читателей. Он показывал им фильм, который видел уже сотню раз и знал по минутам. Ивар Лёкин невольно вздрогнул, почувствовав на своем плече чью-то руку и услышав шепот: «Нам надо поговорить. Сейчас же». В темноте он разглядел лицо Холли. Он вышел вслед за ним из зала, в то время как на экране боевик с наполовину обожженным лицом, превратившимся в застывшую маску, объяснял, почему он провел последние 8 лет своей жизни в индонезийских джунглях. «Как вы меня нашли?» — спросил он, когда они покинули клуб. «Я разговаривал с Тони Виг. Вам нравится бывать в этом клубе?» «Нравится, не нравится. Мне нравится быть в курсе дела. Кроме того, я встречаюсь здесь с полезными людьми. Вроде тех из шведского и датского посольства?» Он улыбнулся, сверкнув золотым зубом. «Я уже сказал, что хочу быть в курсе. Что у вас?» «Все». «Неужели?» «Я знаю, за кем вы охотитесь. И я знаю также, что наши расследования связаны друг с другом». Улыбка исчезла с лица Лёкина. «И самое удивительное, что я, только приехав сюда, находился буквально в 2 шагах от него, когда вы за ним следили. Да что вы!» Трудно было понять, иронизирует Лёкин или нет. «Инспектор Крамли решила взять меня на экскурсию по реке. Она показала мне жилище норвежца, который перевез целый храм из Бирмы в Бангкок. Вы ведь знаете, кто такой Уве Клиппра?» Лёкин ничего не ответил. «Ладно. Мне и в голову не пришло бы их связать, пока я не посмотрел вчера вечером футбольный матч». «Футбольный матч?» «Самый известный в мире норвежец играет в любимом клубе Клиппры». «Как это? Знаешь, под каким номером играет Уле Гуннар Сульшер?» «Нет, зачем мне это? Фанаты во всем мире знают об этом. И ты тоже мог купить его футболку в любом магазине спорттоваров, от Кейптауна до Ванкувера. Иногда и взрослые покупают себе футболки». Лёкин кивнул, не сводя глаз с Харри. «Номер 20, — произнес он, — в точности, как на снимке. Потом я понял еще кое-что. Рукоятка ножа, который воткнули в спину Мольнису, украшена замысловатой стеклянной мозаикой. И профессор-искусствовед поведал нам, что это очень старинный нож из Северного Таиланда, возможно, народа Шан. Сегодня вечером я снова переговорил с ним, и он рассказал, что этот народ владел обширными территориями, в том числе и частью Бирмы, где он строил храмы. Особенность этих храмов заключается в том, что их окна и двери украшала такая же мозаика, что и нож. По дороге сюда я встретился с профессором и показал ему один из ваших снимков. Лёкин. Он не сомневается, что на нем изображено окно Шанского храма. Они умолкли. Слышался только голос оратора на трибуне, резкий, металлический, усиленный микрофонами. «Отличная работа, Холли. Что теперь?» «Теперь вы расскажете мне все, что творится за кулисами, и я займусь дальнейшим расследованием». Лёкин расхохотался. «Шутите?» Но Харри не шутил. Забавное предложение, Холли, но не думаю, что оно осуществимо. Мое начальство, а я думаю, что слово «предложение» действительно не подходит, Лёкин. Правильнее сказать «ультиматум». Лёкин захохотал еще громче. «Счет в вашу пользу, Холли. Признаю это. Но что заставляет вас думать, будто вы можете выдвигать тут ультиматумы? То, что у вас будут большие проблемы, когда я объясню начальнику полиции Таиланда, что здесь происходит. Вас уволят, Холли. За что? Я здесь для того, чтобы расследовать убийство, а не спасать задницы каких-то там бюрократов из Осло. Лично я не против, что вы пытаетесь заарканить педераста. Это не моя сфера ответственности. Но когда в Стортинге узнают, что их не проинформировали о неофициальном расследовании, тогда, осмелюсь предположить, попрут с работы кого-то другого, а не меня. А шансов остаться не у дел у меня будет больше, если я умолчу о том, что знаю. Сигарету? И Харри протянул Лёкину только что открытую пачку Кэмела. Тот сперва отказался, но потом все же взял одну. Харри зажег и свою, и Лёкина, и они сели на стулья, стоявшие вдоль стены. Из кафе донеслись громкие аплодисменты. «Почему вы никак не угомонитесь, Холли? Вы ведь давно уже поняли, что ваша работа здесь вовсе не расследовать это дело. Так отчего же вы не желаете плыть по течению и избавить нас и себя от кучи неприятностей?» Харри глубоко затянулся и медленно выпустил дым, но большая часть дыма все равно осталась внутри. «Я снова начал курить Кэмел этой осенью», — сказал Харри, похлопав себя по карману. «Однажды у меня была возлюбленная, которая курила именно эти сигареты. Мне не разрешалось стрельнуть у нее курево, так как она считала, что это дурная привычка. Мы путешествовали интеррейлом, и вот в поезде между Памплоной и Каннами я обнаружил, что у меня кончились сигареты. Она решила, что это послужит мне хорошим уроком. Ехали мы почти 10 часов, и в конце концов я пошел в другое купе стрельнуть сигаретку, в то время как она сидела и дымила своим Кэмелом. Забавно, правда?» Он поднес сигарету ко рту и дунул на тлеющий кончик. «Когда мы приехали в Канны, я то и дело просил закурить у посторонних. Сперва она только веселилась. Но когда я начал обходить столики в парижских ресторанах, ей это уже не казалось таким веселым. И она предложила мне свою пачку, но я отказался. Потом в Амстердаме она встретила знакомых из Норвегии. И я принялся клянчить у них сигарету, хотя ее собственная пачка лежала тут же на столе, и она назвала это ребячеством. И купила для меня пачку сигарет. Но она так и осталась лежать в номере отеля. Мы возвращались в Осло, и я все продолжал стрелять сигареты. И тогда она назвала меня больным». «У этой истории есть конец?» «Да», — она бросила курить. «Выходит, хэппи-энд», — хмыкнул Лёкин. «И тогда же она уехала с каким-то музыкантом в Лондон». Лёкин поперхнулся. «Наверное, вы слишком далеко зашли. Само собой». «Но ничему не научились?» «Нет». Некоторое время они курили молча. «Понимаю», — произнес наконец Лёкин, потушив сигарету. «Народ начал уже выходить из клуба. Пойдем куда-нибудь, выпьем пиво, и я расскажу всю историю. Уве Клипра строит дороги. Больше нам ничего о нем не известно. Мы знаем, что он приехал в Таиланд в 25-летнем возрасте, инженер-недоучка с плохой репутацией, что он сменил фамилию с Педерсона на Клипру по названию городского квартала в Олесунне, где вырос». Они сидели на мягком кожаном диване. Перед ними стояли стереоустановка, телевизор и столик с одной кружкой пива, бутылкой воды, двумя микрофонами и каталогом песен. Харри сперва было решил, что Лёкин шутит, когда тот предложил пойти в клуб караоке. Они сняли звуконепроницаемую комнату с почасовой оплатой, не называя своих имен, Потом заказали себе напитки и остались в полном одиночестве. Народу в клубе было довольно много, так что удалось уйти незамеченными. А тут идеальное место для тайных встреч. И, похоже, Лёкин наведывался сюда не раз. «Плохая репутация. В каком смысле?» — спросил Харри. «Когда мы начали копать глубже, то оказалось, что в Олесунне у него была пара эпизодов с несовершеннолетними мальчиками. В полицию никто не заявил, но пошли разговоры, и он решил, что лучше будет уехать. Прибыв сюда, он зарегистрировал инженерное общество, отпечатал себе визитные карточки, в которых именовался доктором, и принялся стучаться во все двери, объявляя себя специалистом по дорожному строительству. Тогда, 20 лет назад, получить подряд на строительство дорог в Таиланде можно было только двумя способами. Либо состоять в родстве с кем-нибудь из правительства, либо быть достаточно богатым, чтобы дать взятку, опять же, кому-то из правительства. Клипра не мог похвастаться ни первым, ни вторым, так что шансов у него было маловато, но он научился двум вещам, на которых зиждется все его нынешнее состояние — тайскому языку и лести. Про лесть я не выдумываю. Он сам похваляется этим перед местными норвежцами. По его словам, он стал так щедр на улыбки, что даже тайцы считают это чрезмерным. К тому же он, скорее всего, разделял интерес отдельных политиков к маленьким мальчикам, так что не исключено, что он развлекался вместе с ними, когда распределялись контракты на строительство так называемой Hopewell Bangkok Elevated Road and Train Systems. Надземные дороги и поезда? Точно. Вы, наверное, уже обратили внимание на громадные стальные опоры, которые они вбивают на холмах по всему городу. Харри кивнул в ответ. Скорее всего, будет 6000 опор. Но, может, и больше. Не только для шоссейных дорог. Здесь пустят еще и новый поезд. Речь идет о 5 милях современнейшего автобана и 6 милях железнодорожных путей на сумму в 25 миллиардов крон. Что спасет этот город от коллапса? Понимаете? Этот проект крупнейший в истории Бангкока. Мессия, воплощенный в асфальт и шпалы. А в проекте участвует Клипра? Никто в точности не знает, кто там действительно участвует. Ясно только то, что главный подрядчик из Гонконга выбыл из игры, и что бюджет и график теперь летят ко всем чертям. «Превышение бюджета? Я изумлен», — сухо проговорил Харри. «Это означает, что хватит работы и другим. И я уверен, что Клипра уже залез в этот проект. Когда что-то идет не так, политики соглашаются на объявление тендера. И если Клипра располагает нужными финансами, чтобы откусить кусок от этого пирога, то вскоре он сделается самым могущественным подрядчиком в регионе». «Допустим, но какое это имеет отношение к насилию над детьми? А такое, что влиятельные дяди способны толковать параграфы законов в свою пользу?» «У меня нет причин сомневаться в самостоятельности нынешнего правительства, но это вряд ли может увеличить шансы на экстрадицию, если подозреваемый имеет политический вес в стране. И к тому же его арест ставит под удар крупный проект по дорожному строительству. Что же вы будете делать?» «Дело запущено. После того случая с норвежцем, арестованным в Паттайе, наши политики проснулись и решили заключить с Таиландом такой же договор, какой уже есть у Швеции и Дании. Когда договор подпишут, мы подождем еще немного и арестуем Клипру. А тайландским властям заявим, что фотографии, конечно же, были сделаны уже после того, как соглашение об экстрадиции вступило в силу. И отдадите его под суд за растление малолетних? и, возможно, за убийство. Харри вздрогнул. «Думаете, инспектор, вы единственный, кто понял, что это нож Клипры?» — спросил его Лёкин, пытаясь разжечь трубку. «Что вам известно о ноже?» — задал вопрос Харри. «Я сопровождал Тони Вик в мотель для опознания тела посла. Там я сделал несколько снимков. Когда вокруг стояла толпа полицейских, это была совсем крохотная камера. Она помещается в наручных часах», — усмехнулся Лёкин. «Такую не купишь в обычном магазине». «И вы сопоставили мозаику на ноже с мозаикой в доме Клипры?» «Я общался с одним из тех, кто продавал Клипре храм, Понги, из центра Махаси в Рунгуни. Нож прилагался к храму вместе с прочей утварью, которую тоже получил Клипра. Согласно монаху, таких ножей была пара. Должен быть второй нож, полностью идентичный первому». «Постойте», — сказал Харри. «Так после разговора с тем монахом вы уже знали, что этот нож имеет отношение к бирманскому храму?» Лёкин лишь пожал плечами. «Еще раз», — повторил Харри, — «вы не искусствовед. Нам пришлось обратиться к профессору, чтобы определить, что нож принадлежит народу Шан, или как там его. Но вы подозревали Клипру еще до того, как узнали о ноже». Лёкин обжег пальцы и раздраженно отбросил в сторону догоревшую спичку. «У меня были основания полагать, что Клипра может быть связан с этим убийством. Я сидел в квартире прямо напротив жилища Клипры в тот день, когда был убит посол». «И что же?» «Атле Мольнес приехал туда около 7 часов. Примерно в 8 они вместе с Клипрой уехали оттуда в машине посла». «Вы точно уверены, что это были они?» «Я видел эту машину, и у нее, как и у большинства посольских машин, тонированные стекла. Я наблюдал за Клипрой в фотообъектив, когда приехала машина. Она припарковалась в гараже, который отделяет от дома одна единственная дверь. Я увидел, как Клипра встал и направился к этой двери. Через некоторое время я увидел и второго, это был посол. Затем машина уехала, и Клипры в доме уже не было». «Вы не могли знать, что это был посол», — возразил Харри. «Почему же?» «Потому что с того места, откуда вы наблюдали за домом, могла быть видна только спина посла, а остальное скрывала мозаика», — Лёкин засмеялся. «Этого больше, чем достаточно», — сказал он, наконец раскурив свою трубку, и принялся с удовольствием сосать ее, потому что во всем Таиланде только один человек носит такой костюм. При других обстоятельствах Харри, возможно, и посмеялся бы вместе с Лёкиным, но теперь в его голове теснилось множество вопросов. «Тогда почему Торхус и начальник полиции в Осло не были проинформированы об этом? А кто сказал, что их не проинформировали?» Харри почувствовал, как у него потемнело в глазах. Он оглянулся вокруг, ища, чем бы запустить в Лёкина.